Хризофрона Загреуса и Скоробровска Хазельмайера и в помине не было. А красный Джанжур есть. Как ему не быть, заявляет она в заключение. И всякий раз почему-то сердится. Вон он, проклятый, валяется на печи. Только это книга, китайская волшебная книга. Мне все про нее рассказали. Теперь-то сами видите, что получается, когда христианин берется читать эдакие страсти. Я молчу, так как знаю, что я знаю. Но когда старуха уходит, потихоньку встаю, так, на всякий случай. Открываю готический шкаф и облегченно вздыхаю. Ну, конечно же. Вот она тут, лампа со змеей. А ниже на вешалке камзол, шелковые панталоны и зеленая конусообразная шляпа.